Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 132. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их доверха. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 7 стих. По обыкновению Христос, желая дать благословение, дает сначала приказание. Обычно слово «приказание» предшествует слову «власти». Он собирается дать вино, но не говорит «да будет вино», а дает совершенно четкое приказание «наполните сосуды водой». Вот идет слепой. Господь собирается дать ему зрение. Он мажет его глаза грязью и говорит: «Пойди на купальню Силаам и умойся». Вас удивляет этот принцип чудес его божественной милости? Вот грешник, желающий спастись. Что говорит Христос этому человеку? «Верь в Господа Иисуса, и будешь спасен». Может ли он верить своими силами? Разве он не мертв в грехах? Братья, не задавайте таких вопросов, а предположите, что Господь Иисус поручил своим ученикам проповедовать: «Покайтесь». Тот же принцип действителен и для верующих. Желая благословить своих детей, Бог дает им указания. Мы молимся, чтобы весь мир покорился Ему, а что Он говорит по этому поводу? «Мне дана всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Мы сами должны действовать. Если мы хотим, чтобы люди уверовали в Иисуса и чтобы создавалась Церковь Христова, то это может сделать только Сам Господь. Это исключительно Его дар, так же, как и превращение воды в вино в Кане тоже было исключительно Его делом. Тем не менее, Он сначала говорит нам: «Идите и проповедуйте мое спасение до края земли». Тем самым мы наполняем сосуды водой. Если мы послушаемся Его приказания, тогда мы увидим, как Он действует, как Он силен и как будут услышаны наши молитвы.